Нахлынувшие воспоминания о Саймоне, ссора, которую мне довелось наблюдать из окон в Маденхолле, сотни мелких и незначительных деталей, включая отношение Фрэнка к дяде и странную снисходительность последнего к выходкам племянника, все это внезапно приобрело в моем мозгу четкие законченные формы. Я начала многом догадываться, и, как мне стало ясно впоследствии, был весьма недалек от истины. Сэр Ричард, очевидно промотав или каким-то образом растратив большую часть наследства своего подопечного Фрэнка Маддена, по уши залез в долги к Саймону, прекрасно осведомленному о состоянии его дел. Благодаря то ли сверхъестественной проницательности, то ли просто умению складывать воедино отдельные разразненные факты, Фрэнк Мадден тоже догадался об этом. Отсюда следовало, что обнаружение пиратского клада спасало не только репутацию сэра Ричарда, но одновременно и состояние Фрэнка Маддена. Я уже упоминал, что был недалек от истины, и тем не менее, как оказалось впоследствии, все же недостаточно близок к полной правде. В тот вечер юный Мадден неловко подскользнулся и упал на палубу. Я не был свидетелем происшествия, которое случилось где-то на фордеке, но запевала Сэм, с предельной заботливостью перенес беднягу, страдающего, по всей видимости, от сильной боли, на руках на ют и усадил в капитанское кресло. «Теперь я не смогу сойти на берег», — чуть ли не со слезами на глазах проговорил несчастный мальчик. «Мы сделаем для тебя носилки», — пообещал ему дядя. «Где у тебя болит?» «Везде», — простонал Фрэнк. «Я чувствую себя так, словно меня поднимали на дыбе. Пожалуй, мне следует лечь в постель». В полночь я вышел на палубу. Дул свежий бриз, но мы, казалось, едва ползли среди звездных россыпей, окружавших нас со всех сторон, под медленное, торжественное кружение созвездий над головой. К концу вахты Майкл сменил меня, но я не ушел к себе. В любой момент можно было ожидать появления долгожданных островов, поднимающихся из моря. Занялся рассвет, озарив восточный край небосвода всеми цветами радуги. Ослепительное солнце выплыло из-за горизонта, быстро карабкаясь в зенит по чистой небесной лазури. И ни одно темное пятнышко не нарушало безмятежную гладь океана, сколько мы ни напрягали усталые глаза. Пробили 4 склянки, затем 5. Наконец я не выдержал. И, взобравшись по вантам на бомб-рам-рею фокт-мачты, встал там над огромным белым куполом паруса, пристально вглядываясь в беспредельную водную гладь. Далеко, у самого горизонта, появилась черная точка и тут же исчезла. Снова появилась и теперь уже осталась, увеличиваясь постепенно, дюйм за дюймом, пока над волнами не показался крошечный конус отдаленной горной вершины. Карта Фентона не солгала. Это был один из группы островов, может быть, даже сам остров Сокровищ. Новость мгновенно разнеслась по всему судну. Вся команда высыпала на палубу. Матросы повисли на нижних реях и вантах. Сэр Ричард вышел на нос. Дисциплина была забыта ради всеобщего торжества надежды. Я заглянул к Фрэнку в каюту, чтобы узнать о его самочувствии и сообщить о радостном известии. Парень дрожал, словно в лихорадке, но я отнес это в большей степени за счет возбуждения, которое, как я надеялся, послужит панацеей от всех его болезней. К несчастью, травма оказалась серьезнее, чем мы предполагали. По его словам, он не в состоянии был даже выйти на палубу. Позже, возможно, он и попытается сделать это. А пока не смогу ли я прислать к нему запевалу Сэма? К полудню мы уже огибали группу островов с севера, направляясь к берегу нашей мечты. Как и утверждали Сэм с Фентоном, пара мелких островков представляла собой всего лишь пологие коралловые отмели. И мы обошли их стороной, чтобы не налететь на рифы. Сэм указал нам место, где произошло кораблекрушение. Подзорную трубу мне удалось разглядеть черный остов разбитого судна, подобный исполинскому скелету доисторического чудовища, жалкие останки бича Божьего. Вскоре и наш остров появился в поле зрения. Высокая,